Глава вторая. Я глубоко вздохнула и застонала. Было очень больно, словно по мне проехался каток. Или прошел слон, специально потоптавшись по грудной клетке. Что же такое произошло, раз я чувствую себя так паршиво? Вздохнула еще раз, теперь уже осторожнее. Сознание постепенно прояснялось. Я уже начинала понимать, что не просто лежу у себя в комнате. Нет, я была в больнице. Нос улавливал едкие запахи хлорки и лекарств. Тихий писк, наверное, был сигналом каких-то приборов. Вот только в остальном здесь царила тишина. Приоткрыла глаза. Это точно была больничная палата. Оборудование, белые стены, высокая кровать. Да, это не простая поликлиника. Частная палата со всеми удобствами. Вздохнула и закашлялась, но почти сразу же пришлось замолчать, задержать дыхание и не двигаться. Ребра нещадно соднили, болели так, словно они были сломаны, каждая в нескольких местах. Конечно, скорее всего, все было не так, но адская боль не хотела успокаиваться. Какое-то наказание. Прикрыла глаза, вспоминая, что было со мной, и поняла. Все правильно. Огромный белый джип, летевший на меня, мог оставить травмы посильнее, чем те, которые наверняка были сейчас на моем теле. Что там сломанные ребра? Я вообще могла не выжить. Но стоило этой мысли родиться в голове, как я подумала еще об одном. Ведь там где-то остался Вадик, если остался. Почему-то я почти уверена, что брат должен был меня преследовать. А если так, то вся эта дорогая палата станет мне в очень большую сумму, и тогда я уже не смогу сказать, что против его хотелок, как он говорил, что ему ничем не обязано. Он заберет у меня все, не только жизнь, тело, но и душу, заставит делать все так, как хочется ему. Я не несчастная жертва и никогда себя такой не считала, но сейчас мне хотелось плакать не только от боли, но и от сожаления, от чувства, что мои беды только начинаются, дальше будет только хуже. Дверь открылась, и в палату вошла женщина в белом халате. Она почти радостно улыбнулась мне, подошла к монитору, надавила на кнопку, выключая его, подмигнула мне и сказала: «Ну вот, а они боялись, что ты не очнешься. Ох, у тебя были такие хорошие показатели. Чего бояться? Но нет, все переживали, ждали, когда же ты откроешь глазки. Как чувствуешь себя?» «Чувствую», — повторила вслед за ней. «Чувствую, все болит, голова кружится». Вдохнула, втянула воздух, наполненный запахами лекарств, снова закашлялась. «Не знаю, что происходит, что думать». Женщина подошла ко мне. Взяла за руку, сжала запястье, считая пульс. «Да не переживай ты так. Константин Григорьевич очень добрый оборотень, справедливый. Раз уж он решил тебе помочь, то поможет». «Но я не знаю его». Я замолчала, потому что не знала, кого она имеет в виду. В моем окружении практически не было оборотней, за редким исключением, которое даже не стоило брать в расчет. Конечно, папа говорил, что у нас в роду просто не любят волков, но так уж повелось, что я жила, училась в обычной школе с людьми и не пересекалась никогда с оборотнями. Еще был лучший друг отца, старый волк-одиночка, но он всегда смеялся, что из-за болезни потерял способность оборачиваться и теперь не может называться полноценным оборотнем. Да и кто такой этот Константин? Может быть, какой-нибудь подручный выбранного братом моего будущего супруга? «Тише, тише, не переживай, все у тебя хорошо будет», — успокоила меня врач. «Парочка ушибов, синяки рассосутся, пара маленьких швов даже дискомфорта не доставят. Чего переживаешь?» «Ну как так?» Я вспомнила то ощущение полета, боли и страха, когда на меня наехал автомобиль. Это просто не могло оставить на мне всего лишь парочку ушибов, как говорит она. Я попала под машину? Я ведь не... Ой, я же говорю, не переживай. Ну, попала, и что? Ничего страшного. И не таких вылечивали. Я видела, что она хотела сказать что-то еще. Может быть, даже объяснить все-таки, почему я здесь оказалась, и главное, как. Но в этот момент дверь вдруг распахнулась, силой ударилась о стену так, что вздрогнула, кажется, вся палата. «Очнулась?» — рявкнул мужчина, влетевший внутрь словно неуправляемый снаряд. Он был высоким, крепко сложенным, с широкими плечами, на которых грозил вот-вот треснуть пиджак. Он напомнил мне зверя, засунутого в тесную клетку, из которой теперь не выбраться, которая будет теперь ему домом на всю оставшуюся жизнь. Поэтому нужно соответствовать, приспосабливаться, делать все, как нужно. У мужчины были темные волосы, не неряшливые, нет, уложенные профессионально. Я бы изменила в его внешности только одно – заставила побриться, хотя легкая щетина совершенно не портила образ, но делала его более гнетущим и устрашающим. «Константин Григорьевич!» — воскликнула врач, радушно ему улыбаясь. «Мы не ждали вас сегодня, думали, что вы приедете только завтра, и детишки...» «Я ненадолго», — заткнул он ее довольно грубо. «Очнулась?» Это он уже обратился ко мне. Я могла только кивнуть, потому что испугалась, потеряла дар речи, боясь, что сейчас он накинется на меня. «Отлично. А теперь ты мне объяснишь, так какого хрена ты бросилась под мою машину?» «О, значит, он тот, кто сидел за рулем джипа. И что мне ему сказать?» «Что убегала от брата, что совершенно не думала, что на широкой дороге меня может подстерегать опасность?» «Конечно же, это глупо, пусть и правда. Я не специально», — прошептала едва слышно. Я сожалела, что не могу вцепиться в руку врача, которая уже отошла от меня. Все вышло очень быстро и случайно. «Случайно? Девочка, меня из-за тебя могут посадить!» Мне показалось, что в этом оскале я вижу клыки, которыми он жаждет разорвать меня на части. «Тебе вообще невероятно повезло, что ты жива осталась!» С этим можно поспорить. Как только брат узнает, что со мной, где я, он тут же примчится, чтобы забрать меня, чтобы я отработала полученные им деньги. Хотя я ведь могу придумать что-нибудь, сбежать из больницы, и тогда никто и никогда не сможет меня найти. Все, что я смогла сделать, это выдавить в ответ на его слова жалкую улыбку, которая вдруг взбесила оборотня. Он сделал еще несколько шагов и подошел к койке, опустил руку на мое колено и больно сжал. Я вскрикнула. Врач охнула. «Мне больно!» – простонала я, закрывая глаза. Рука сжимала мою ногу, словно тиски, беспощадно. И я ждала, что сейчас захрустят кости, ломаясь под такой чудовищной силой. Но все вдруг закончилось. Приоткрыла глаза и поняла, что мужчина просто стоит и смотрит на меня, не отрываясь, разглядывая, словно не веря, что я — это я. На миг даже показалось, что в его глазах промелькнуло узнавание, хотя я могла поклясться, что никогда раньше его не видела. Он несколько раз хлопнул рукой по коленке, на этот раз не больно, словно в задумчивости, решая, что делать со мной дальше, а потом повернулся к врачу. «Состояние...» Женщина неодобрительно поджала губы, но ответила: «Как видите, ее жизни больше ничто не угрожает. Есть синяки и ушибы. Даже удивительно, что их так мало. Но жить будет. Я бы порекомендовала еще неделю постельного режима. А потом можете забрать ее домой. Никаких стрессов и тяжелых физических нагрузок». «Ясно», — буркнул он, резко развернулся и покинул мою палату. «Ох!» — врач качнула головой. «Какой же он тяжелый мужчина! Сочувствую его жене». «Я тоже», — согласилась с ней. Такой мужчина мог быть опасен не только для чужих людей, но для своей собственной семьи. Правильно делал отец, что запрещал мне пересекаться с оборотнями. Они жестокие, отвратительные создания, от которых не знаешь, чего ожидать. «Так, мое дело закончено. Если что-то потребуется, вон там звонок, позвони». «А кто за это платит?» — спросила я о том, что волновало больше всего. «Как это кто?» — удивилась женщина. «Конечно же, Константин Григорьевич!»